Глава 30. Травма. Эта упрямая с утра ничего не ела, при том, что ей просто необходимы силы на то, чтобы снять проклятие. И вообще, она мне нужна, живой и здоровый, и счастливый. Но последнее возможно только когда все закончится. Я не могу объяснить ей всего для ее же блага. Ей придется потерпеть. Чувствую себя последним мерзавцем. Но мне немного греет душу ее реакция на объявление о помолвке. Как она поджала свои сочные губы и бросила на меня гневный взгляд. Мне даже показалось, что меня обдало огнем в тот момент. Она храбрится, пытается оттолкнуть меня. Но она уже моя. Уже не может без меня. Просто не осознала этого в полной мере. Исправлю. А еще преподаватель, который должен был обучать миру магии, задерживается. Может, и хорошо, что он не приедет. Чем меньше людей и драконов знает, что у мира редкая огненная магия, тем лучше. А главное, чтобы об этом не узнали слуги хаоса, что прячутся среди людей. Я беру на кухне обед для нее и иду к себе. Йоран уже должен был закончить занятие, так что Мира одна. Ставлю поднос на стол. Чувствую что-то странное в магическом фоне. Кажется, в стороне севера. Надо будет узнать потом, что творится у брата. Что-то опять со Светочем? Или это влияние его истинной? Захожу в спальню и застаю интересную картину. Мира танцует. Красиво и грациозно, двигаясь в такт музыки, которую слышит только она. Огонь уже слушается ее, что мне не нравится, рано. Но теперь остановить это почти невозможно. Останется только запретить, временно, только для ее блага. Не могу отвести глаз от танца Миры. Возможности ее гибкого тела раззадоривают мое воображение. В штанах становится так туго, что мысли все устремляются в одном направлении. Поймать, прижать и сделать своей. Орочий потрох, нам ведь нельзя. Мира чувствует мое присутствие, напрягается и оборачивается. Морщится от боли. Ее нога подгибается, и она падает. Еле успеваю подхватить. И замираю в этом положении, не в силах отвести от нее глаз. Капелька пота на виске, мокрые у корней волосы, вздымающиеся от глубокого дыхания девичья грудь. Я призываю все свое терпение, помогаю ей вернуть равновесие. Мира снова ойкает, когда опирается на правую ногу. Это что такое? Дракон внутри недовольно рычит. Она ранена и не сказала мне. «Покажи ноги», — говорю я, немного хрипло, сдерживая рык. Подхватываю ее на руки и кладу на кровать. «А что только ноги?» — задирает она подбородок. «Может, сразу все предъявить к осмотру? Чего стесняться-то? Все равно сделаете то, что захотите, а мне и противопоставить будет нечего». Провоцирует. Я совсем не против, но боюсь, что моя сдержанность имеет лимит. Дракон принимает приглашение за чистую монету и настаивает, чтобы мы действительно сделали желаемое прямо здесь и сейчас. Какая разница? На день раньше, на неделю позже. Она наша. Начнем с ног. Ухмыляюсь я и плавным движением задираю ей юбку. Лучшая защита — нападение. Мира смущается, ее щеки розовеют, и она становится еще привлекательней. Я сажусь на кровати, кладу ее ноги себе на колени, внимательно осматриваю. Сразу вижу шрам на колене одной ноги. Касаюсь его, и Мира шипит. Я смотрю на нее уже другим взглядом. Не думал, что эта хрупкая девушка пережила такую рану и терпит последствия. Кто это сделал? Недобро щурюсь я, забывая о том, что достать обидчика в параллельном мире будет сложно. Но ничего невозможного нет. И если она скажет... «Иван Петрович, хирург», — хмыкает она. «И если бы он этого не сделал, я бы ходить не смогла». «Хирург — это врач», — понимаю я. Мира кивает. И все равно, ее ответ меня не удовлетворяет. Но как ты получила травму, которую пришлось так лечить? На тренировке. Нехотя, говорит она, а потом спохватывается. Вы пришли поболтать? Почему ко мне, а не к невесте? Она побежала платье выбирать. Я хмурюсь, но не отрицаю ничего. С Мирандой я решил поговорить потом. Слишком много это требует внимания и сил. Значит, это ваше искусство может обернуться такими проблемами? И зачем ты им занималась? Не ваше дело, князь. Совсем закрывается она, скрещивает на груди руки. «Было красиво, признаю я. Но больше не танцуй». «Почему?» — Мира возмущена. «Давайте, вы мне еще не все запретили. Ходить, дышать, мыться. Что следующее?» Я не обращаю внимания. Кладу обе ладони ей на колено, предупреждаю. «Может быть неприятно, потерпи». Мира не успевает ответить, как я выпускаю магию. «С целительством у меня так себе, но зато внутренней силы немерено. Просто заливаю колено целебной энергией с избытком, не разбираясь, куда правильней будет ее направить в этом случае. Должно сработать». Мира ойкает, шипит, вцепляется в мое предплечье своими маленькими ноготочками. Я понимаю, что сильно переборщил. Она должна была чувствовать холодок и легкое покалывание, но, судя по тому, как она сильно закусила губу, ей больно. Хочу облегчить эту боль, но не представляю, как. Заканчиваю лечение. Попробуй встать. Она смаргивает слезы и недоверчиво на меня косится. Медленно встает, разминает ногу. «Зря вы так», — хмыкает она. «Спасибо, конечно, но я думала, что вы мне ногу доломаете, чтобы я вообще ходить не смогла». «Почему ты думаешь обо мне настолько плохо?» — морщусь. «Понимаю, она злится из-за помолвки, но я вообще-то только что залечил сложную травму. Она даже немного не рада. Так мне же все равно выходить из комнаты нельзя. И танцевать. И изучать магию», — добавляю я. И вижу, как округляются ее глаза. «Это опасно. Учитель задерживается, а без него не смей». Мира поджимает губы, ее глаза подозрительно блестят. Я меняю тему, чтобы отвлечь ее. «Идем в кабинет. Тебе надо поесть, я принес». Мира снова смотрит удивленно, недоверчиво. «А я понимаю, что забыл про проклятие». В груди нарастает боль. В глазах на миг темнеет. Наступает противный момент, когда я слабо контролирую себя. Обычно мне хватает сил только на то, чтобы добраться до защищенного домика в горах. Сейчас я расслабился. Я опираюсь двумя руками на стол и глубоко дышу, пытаясь вернуть себе сознание. Мира не была бы Мирой, если бы она не подошла, участливо положив свою руку на мою ладонь. Это приводит в чувство. Но я не могу насытиться лишь этим прикосновением. Я сгребаю Миру в охапку и целую. Она вырывается, и на этот раз довольно быстро и успешно, смотрит обиженным волчонком, отталкивает меня и убегает в кабинет. Я провожу рукой по лицу. Хорошо, не буду на нее сильно давить. Мое нетерпение может обернуться тем, что она заортачится еще больше. Выхожу к Мире. Она стоит у стола и тяжело дышит, как маленький зверек, загнанный в угол. Стараюсь говорить спокойнее и нежнее. «Поешь. Если откажешься, я сам тебя покормлю». «Да поняла я», — взрывается она. Дуется. И нежный тон почему-то не сработал. Мира, то и дело бросая на меня хмурые взгляды, садится за мой рабочий стол и съедает все, что я принес: суп, салат и чай с пирожным. Я довольно киваю. Хочу погладить ее по волосам, но решаю больше не наседать. «Хорошо, увидимся вечером». Мягко улыбаюсь я и выхожу. «Еще есть дела. Например, Миранда». Разговор с Алэйми дается мне тяжело, но результат достигнут. Даже почти удалось избежать ее частичной трансформации. Оставшуюся половину дня я трачу на приготовление, разговоры, согласования. Хаос подозрительно затих. Чувствую неладное, но ничего не могу поделать. Посередине разговора с генералом в груди возникает странное, давно забытое ощущение. Нет, не может быть. Понимаю, что буду выглядеть сумасшедшим, но решаю убедиться в одном своем предположении. Иду в кабинет, чтобы выйти на связь с братьями. Нет, всех троих я не вынесу. Лучше свяжусь с кем-то одним. Думаю, кого бы выбрать. И вдруг чувствую, как внутри возникает и срывается вниз тяжелый камень. Дракон рвет. Что-то с Мирой. Срываюсь и бегу прямиком в кабинет. Там пусто. И я залетаю в спальню, хлопая открывшейся дверью. Мира лежит на полу и корчится от боли.